Кристалл мироздания не может расти в таком гвалте». Лотик напоследок пихнул в рот дюжину леденцов, отер губы галстуком голландки и спросил. «А что такое мироздание?» «Вселенная, друг мой. Весь мир, в котором обитаем мы, не познав смысла бытия. Все переплетение времен и судеб. Вот тебе бумага. Сделай кулек, несчастье мое». «Можно я возьму это для вьюшки?» — попросил Галька. Он держал за палочку прозрачного малинового клоуна. «Заверни в бумажную салфетку». «А кто эта вьюшка?» — спросил мальчик у пассажира. «Сестра. Помнишь, я говорил?» «Помню. А сколько ей лет было?» «Около 7. Звали ее вообще-то довольно громоздко, по обычаю того времени. Анна Мария Лотта. Но Галька прозвал вьюшкой. Она была черная, как заслонка в печной трубе, и вертлявая, как рыбка вьюн. Ну что, читать дальше?» «Ага», — тихо сказал мальчик. На улице Кофельнагель веско проговорил. «Все-таки мадам Валентина — ведьма». «Деревяшка ты, Нагель», — возразил Вафля. «С ней дружит сам пастор Брюк. Стал бы он знаться с нечистой силой». «Дружит. Он, небось, не видел, как песок вверх течет». «А это просто фокус», — не сдавался рассудительный Вафля. «Ты колбочку в руке держал, там воздух нагрелся и стал выталкивать песок вверх. Физическое явление». «Сам ты явление. Возьми в аптеке у папаши такие часы и попробуй этот фокус повторить. Физик». «Да ладно вам», — поежился Хансен. «Я вот припоминаю, как у рыцаря рука грохнула. Жуть». «Там просто крючок сорвался», — сказал Жук. «Я видел». Лотик облизал губы и спросил. «А скелет в рыцаре по правде настоящий? Вы как думаете?» «Иди проверь», — сказал Кофельнагель. — «Небось, тогда уже не леденцами штаны перепачкаешь». «А давайте в рыцарей поиграем», — подскочил Жук. «Давайте в турнир на поляне у круглой башни». «Давайте», — обрадовался Лотик. «А головастиков не берут в рыцари», — сказал Кофельнагель. «Но что ты к нему вяжешься?» — заступился Галька. «Он будет судья». «Да, я буду епископ Реттерхальмский. Буду награждать победителей медалями». «А где медали-то?» — заметил Вафля. «Надо сделать». Медали делались из медных монеток. Монетки клали на рельсы и ждали, когда протарахтит трамвай. Вагоны были не такие тяжелые, как в наше время. Вместо стены крыши витые столбики и парусиновый навес с бахромой. Рост пониже, колеса поменьше. Но все-таки они раскатывали денежки в тонкие лепешки. Потом в медных блинчиках пробивались отверстия, делались петельки для булавок. Если завоевал победу, прицепляй медаль на голландку и гордись. Правда, гордиться можно было только подальше от родительских и учительских глаз. Взрослые считали, что грешно портить для игры даже самые мелкие деньги. Да и соваться на рельсы считалось опасным делом. Вагоновожатый Брукман не раз грозил оторвать уши тем, кто раскладывал на трамвайном полотне монетки. «Ну что, накатаем медалик?» Неугомонный Жук подкинул на ладони 2 медных гроша. Все зашарили по карманам. У каждого нашлись 1-2 медяшки, кроме Лотика. «А Брукман сейчас не ездит, обедает», — сказал Лотик. «Видите, ровно 2 часа». Они шли мимо фонтана с солнечными часами. Тонкая тень пересекала мозаичный циферблат как раз на римской двойке. Галька присвистнул. «Вот это да! Мы в 2:30 только лодку взяли. Купались, у мадам Валентины сидели. И все за 30 минут». «Это фокусы мадам Валентины», — хмыкнул Кофельнагель. Было известно, что Брукман раньше 3 часов из депо не выйдет, поэтому решили пока сыграть в перевертыши. «Знаешь, что такое перевертыши?» Пассажир глянул из-за очков. «Не-а». «Сейчас ребята не играют на деньги». «Ну, бывает. В лисьих норах большие парни в карты дулись». «Перевертыши — это не в карты. Монетки кладут столбиком и бьют круглым камушком. Кто какую перевернет, забирает». «А, это как в чику». «Вот именно. Такую они и затеяли игру. У замковой стены, за кустами, чтобы не видели посторонние». Обычно Гальке везло. Рука у него была меткая. Но в этот раз все медики выиграл Кофельнагель. Потом он великодушно вернул каждому по денежке. На медаль. Только Лотику не дал. И Гальке. Сказал, У тебя же есть 10 колосков. Так что же, на рельсы ее, ты спятил. А давай я разменяю ее на 10 грошиков. И еще сыграем. Может, отыграешься? Он хитрый был, Кофельнагель. Знал, как разжигает человека обидный проигрыш. Но Галька сперва ответил. «Иди-ка ты!» И покосился на Лотика. А тот губы надул и в сторону глядит. «Поступай, мол, как знаешь, твоя монетка». Кофельнагель сказал. «Боишься?» «Я? Да если хочешь знать, я мог бы тебя в два счета обставить. Просто у меня сперва рука подвернулась, а после...» «Ты не хвастайся, а разменяй да играй. И 10 грошиков твои будут, и глазки отыграешь». «С портретом хранителя! Хе-хе!» Галька опять посмотрел на Лотика. Виновато. И пообещал. «Не бойся, я точно отыграю. Пусть Нагель не задается». «Мне-то что?» — отозвался Лотик и отвернулся. И, конечно, Галька проиграл. Все 10 медиков за 5 минут. И так ему тошно стало. И монетку жаль, и перед Лотиком стыдно. Хоть и головастик, а все равно. Галька пробормотал.